Как я тебе это говорю? Теперь мне отрубили язык. Я... Брэдли, не надо. Не уходи. Мне надо... Помоги же мне подыскать слова. Это так важно. Это же и меня касается. Ты говоришь только о себе. А о ком же еще речь, сказал я. Ты просто нечто в моих мечтах. Неправда. Я не мечта, я живая. Я тебя слышу. Я, может быть, страдаю? Страдаешь? Ты? Я рассмеялся, встал и двинулся прочь. Но не успел я и шагу сделать, как Джулиан, не поднимаясь, схватила меня за руку. Я посмотрел вниз на ее лицо. Я хотел вырвать у нее руку, но приказ мозга затерялся на полпути к руке. Я стоял и глядел на ее настойчивое лицо, вдруг сделавшееся жестче и старше. Она смотрела без нежности, нахмурясь. Глаза сузились в два тоненьких вопросительных прямоугольника, губы раскрылись, но сморщился в требовательном недоверии. «Сядь, пожалуйста», — сказала она. Я сел, и она выпустила мою руку. Мы смотрели друг на друга. «Брэдли, ты не можешь уйти». «Похоже, что так. Знаешь, ты очень жестокая молодая особа». «Это не жестокость. Мне нужно понять. Ты говоришь, что думаешь только о себе». «Прекрасно. Я тоже думаю о себе. Ты сам начал. Верно. Но ты не можешь кончить, когда тебе заблагорассудится. Я полноправный партнер в игре». «Надеюсь, игра тебя радует. Наверное, приятно чувствовать на коготках кровь. Будет о чем с удовольствием подумать перед сном в постельке». «Не груби, Брэдли. Я не виновата. Я тебя не просила влюбляться. Мне такое и в голову не приходило. Когда это случилось? Когда ты начал меня замечать?» «Слушай, Джулиан, — сказал я, — подобного рода воспоминания приятные, когда двое любят друг друга. Но когда один любит, а другой нет, они утрачивают свою прелесть. То, что я имел несчастье влюбиться в тебя, совсем не означает, что я не знаю тебе цену. Ты очень молодая, очень необразованная, очень неопытная и во многих отношениях очень глупая девочка. И ты не дождешься. Я не стану тешить тебя и выкладывать историю своей любви. Знаю, тебя бы это потешило. Ты была бы в восторге. Но постарайся быть чуточку взрослее и просто все забыть. Это не игрушки. Тебе не удастся удовлетворить свое любопытство и тщеславие. Надеюсь, что в отличие от меня, ты сумеешь держать язык за зубами. Я не могу приказать тебе не шушукаться и не смеяться надо мной. Я просто тебя об этом прошу». Немного подумав, Джулиан сказала: «По-моему, меня совсем не знаешь. Ты уверен, что любишь именно меня?» «Хорошо. Допустим, я могу довериться твоей скромности. Ну а теперь избавь меня от сурового и неуместного допроса». Помолчав еще немного, Джулиан сказала: «Значит, ты завтра уезжаешь? Куда?» «За границу». «Ну а мне что, по-твоему, делать? Перечеркнуть сегодняшний вечер и забыть?» «Да». «И ты думаешь, это возможно? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». «Ясно. А сколько тебе понадобится времени, чтобы избавиться от этого, как ты выражаешься, несчастного увлечения?» «Я не говорил увлечения». «Ну а если я скажу, что ты просто хочешь спать со мной?» «Говори себе, пожалуйста». «Значит, тебе безразлично, что я думаю?» «Теперь безразлично». «Потому что ты испортил всю радость своей любви, перенеся ее из фантастики в мир действительности». Я поднялся и зашагал прочь. На этот раз я отошел довольно далеко. Я видел ее будто во сне. Она бежала, как юная спартанка. Пестрела синими тюльпанами красное шелковое платье,